Следующая глава называется «Рыжий». Среди моих знакомых преобладали неординарные личности. Главным образом, дерзкие начинающие писатели, бунтующие художники и революционные музыканты. Даже на этом мятежном фоне Бродский резко выделялся. Нильс Бор говорил: «Истины бывают ясные и глубокие. Ясной истине противостоит ложь, глубокой истине противостоит другая истина, не менее глубокая». Мои друзья были одержимы ясными истинами. Мы говорили о свободе творчества, о праве на информацию, об уважении к человеческому достоинству. Нами владел скептицизм по отношению к государству. Мы были стихийными физиологическими атеистами, так уж нас воспитали. Если мы и говорили о Боге, то в состоянии позы, кокетства, демарша. Идея Бога казалась нам знаком особой творческой притязательности, наиболее высокой по классу эмблемой художественного изобилия. Бог становился чем-то вроде положительного литературного героя. Бродского волновали глубокие истины. Понятие души в его литературном и жизненном обиходе было решающим, центральным. Будни нашего государства воспринимались им как умирание покинутого душою тела или как апатия сонного мира, где бодрствует только поэзия. Рядом с Бродским другие молодые нонконформисты казались людьми иной профессии. Бродский создал неслыханную модель поведения. Он жил не в пролетарском государстве, а в монастыре собственного духа. Он не боролся с режимом, он его не замечал и даже не твердо знал о его существовании. Он не узнавал членов политбюро ЦК. Когда на фасаде его дома укрепили 6-метровый портрет Мжеванадзе, Бродский сказал: «Кто это? Похож на Уильяма Блейка». Своим поведением Бродский нарушал какую-то чрезвычайно важную установку, и его сослали в Архангельскую губернию. Советская власть – обидчивая дама. Худо тому, кто ее оскорбляет, но гораздо хуже тому, кто ее игнорирует.